Доктор, ожидавший недоверия, продолжал. «Во-первых, тысячелетний опыт воспитания здоровых и счастливых детей что-нибудь дозначит». Он вздохнул. «А главное, ваше небольшое доброе дело поможет матери сохранить драгоценную связь с ребенком». «Да», — осторожно согласила Джулия, — «было бы страшно эту связь утратить». Доктор Андерберг хлопнул себя по колену. «Я угадал, что вы бунтарка, Джулия. С первой нашей встречи я понял, что вы не такая, как все. Вы еще покажете обывателям, как надо жить». Доктор умчался прочь, а Джулию одолевали неуверенность и сомнения. После расправы миссис Урквард над Беатричей прошло 5 лет. Жив ли еще в Джулии бунтарский дух? Она взглянула на своего дорогого малыша. Он пискнул, на миг приоткрыл глаза и... Или это только почудилось? Едва заметно весело кивнул. В соседней палате, крепко зажмурив глаза, лежала грузная женщина. Ребенка рядом с ней не было. «Мать, но как будто и не мать. Мэри?» — окликнули ее. «Нет», — послышалось. «Никому она не нужна. Ни медсестрам, ни врачам, ни Уолтеру, ни даже Богу. Мэри, откройте глаза. Ни за что. Вот бы отгородиться от мира. Не видеть, не слышать, не говорить, исчезнуть по собственной воле. Вот, познакомьтесь». Мэри чуть приоткрыла глаза. Доктор Андерберг положил ей на колени маленький сверток. При виде улыбки на крохотном личике у Мэри задрожали губы. Не выдав своих чувств, она стиснула неровные зубы. «Это не мой ребенок. Не ваш. Но он очень голоден. Сделайте доброе дело, покормите его». Мэри, покачав головой, вновь зажмурилась. «У меня и молока-то нет». «Ну попробуйте, пожалуйста». Мэри неуверенно расстегнула сорочку. «Ничего не выйдет. Внутри у нее пусто. Ни молока, ни воли, ни жизни». Вдруг малыш засопел, вздохнул, потянулся к ее груди, тычась туда-сюда носиком, и, наконец, ухватил сосок. Ошеломленно его упорством Мэри смотрела, как ребенок жадно сосет. «Ах ты черт!» — шепнула она. Доктор Андерберг радостно закивал, как почтовый голубь, вернувшийся домой. «Правда?» Малыш оставил грудь, поднял смощенное личико, они с Мэри уставились друг на друга, как незнакомцы на светском приеме, который случайно свела судьба. Младенец вновь припал к соску, но уже не отрывал от Мэри глаз. Отвернуться было выше ее сил. Под колдовским взглядом ребенка на нее снизошел покой и безмятежность. Вдруг она спохватилась, что рядом стоит доктор. «Че он так смотрит на меня?» — спросила Мэри. «Малыши всегда так смотрят. Он вас очень любит. Меня?» Детский взгляд был так чист, так безмятежен, что Мэри невольно поддалась его силе. А она и ребенок сливались в одно целое. Веки малыша сомкнулись, и Мэри унеслась мыслями далеко-далеко, забыв о пустых кроватях вокруг, о сестрах, о врачах, даже о том, что ее оставил Бог. Обо всем, кроме таинственной новой связи с этим младенцем. «Что за женщина?» Говард Ламент шагал взад-вперед по палате. «И почему наш малыш у нее?» «У негритянок это обычай», — сухо объяснила Джулия. «Джулия, негритянки разгуливают, в чем мать родила. Это не повод брать с них пример?» «Да и меня ты могла бы спросить, милый. Мы же бунтари», — Джулия улыбнулась. «Я не сомневалась, что ты меня поймешь». Говард задумался. Он стоял посреди палаты в белых брюках и спортивном пиджаке. «Бунтари. Почему бы и нет? Нельзя всю жизнь прожить в одном доме, как его отец. Они с Джулией увидят мир, как все прочие ламенты». Его далекий предок бороздил вместе с Куком просторы Тихого океана. Прапрадед Говарда, Фредерик Ламент, в 1899 году обосновался в Южной Африке и открыл первый в Грэмстауне велосипедный магазин. Две старшие сестры Говарда последовали за мужьями в Австралию, а его двоюродный брат Невилл все время присылал открытки из Непала и Патагонии. «Быть Ламентом — значит путешествовать? Да, бунтарство ему по душе». «Да чего цепки!» — рассказывала Мэри доктору Андербергу. «Я зову его Джек Альпинист. Он все время карабкается вверх». Она хихикнула. «Но как только взберется, от кормежки его за уши не оттянешь». От доктора Андерберга не укрылось, что с Мэри Бойт малыш ведет себя иначе, чем с Джулией Ламент. Движения резкие, ручонки цепкие. То ли от того, что Мэри женщина крупная и по ее телу путешествовать труднее, то ли малыш таким способом борется за ее внимание. Надо бы подробнее осветить этот вопрос в статье. Между тем стало ясно, что чужой ребенок вернул Мэри желание жить. «После обеда вы увидите своего маленького», — пообещал доктор. Во взгляде Мэри читалось недоумение. «Вашего ребенка, Мэри. Он поправился на 113 граммов», — напомнил доктор. «А...» — Мэри захлопала глазами. «Так, по-вашему, он выживет?» Доктор сдвинул брови. «Конечно, выживет. Не всякого сомнения. Вот что», — предложил он. «Когда вы закончите, давайте его навестим». Второй раз в жизни, увидев сына, Мэри была удручена. В огромном инкубаторе новорожденный казался карликом. Вдоль хрупкого позвоночника рос пушок. Ребенок походил на маленького лемура с огромными глазами и тоненькими пальчиками. Сквозь прозрачную, словно луковичная шкурка, кожу просвечивали жутковатые на вид переплетенные сосуды, что поддерживали в нем жизнь. «Птенец, а не человек», — думала в отчаянии Мэри. «Все недоношенные младенцы так выглядят», — успокаивал ее доктор. «Но пройдет всего несколько недель, и он станет крепышом, совсем как маленький Джек». Он открыл круглое отверстие в стенке инкубатора. «Ну же, погладьте его». «Погладить? Как собаку?» Доктор Андерберг посмотрел на Мэри удивленно. «Ему нужна ваша ласка, Мэри. Ради вашего тепла он будет бороться за жизнь». Мэри тронула крохотное существо указательным пальцем. Было видно, как вздымаются и опускаются хрупкие ребрышки, и Мэри вздрогнула при мысли, что ее тело породило заморыша, в котором еле теплится жизнь. «Уолтер Бойд